«Дмитрий, просыпайся! Просыпайся, Соня!» Алекс старался посильнее растолкать капсулу, в которой мертвым сном спал его друг. При отсутствии гравитации у него это плохо получалось. Димка не проснулся, даже когда Алекс включил громкую связь. Капсула была заперта изнутри, выудить из нее Димку без пробуждения было невозможно. «Проснись же, ты проспал вахту!» Прошло некоторое время, послышался сначала шумный вздох, потом бормотание, и Дмитрий открыл глаза. Вид у него был помятый. «Давай, вылезай, ты проспал!» — не унимался Алик. Забыл включить побудку», — проревел Димка изнутри. «Я бы так и сутки мог проспать, спасибо тебе. Дай 5 минут оденусь». Алик не отходил от капсулы, точнее, держался за нее. Он беспокоился, что Дмитрий заснет снова. Димка много работал последние дни, а когда уставал, то спал так, что разбудить его могла только специальная система. Алик вовремя обнаружил, что друг не пришел завтракать и не ответил на вызов. Алику потребовалось 10 минут, чтобы расшевелить его. Димка шумом открыл купол, выплыл в пространство каюты, он смешно кувыркался в поисках опоры, пока не вцепился в поручень капсулы. Он тер глаза, тряс головой, прогоняя остатки сна. «Ты сегодня главный?» — спросил Димка еще сонным голосом. «Шевелись быстрее, у тебя полеты через полчаса. Ты уже остался без завтрака». Алик достал из шкафа костюм и подал Димке. «Благодарю», — кивнул тот. «Только я могу летать и с полным желудком. Даже с очень полным». Одевался он все равно медленно. Алик пытался ему помочь, но Димка оттолкнул его к противоположной стенке. «Лети на мостик, сам справлюсь». «Сколько ты вчера летал?» «Много». «Оля знает?» «Знает». «И разрешила?» «Да». Он почти натянул на себя костюм. Ругалась, но позволила летать. «Так сколько ты летал? Только правду». 16 часов». С этими словами Димка шумно застегнул костюм. «Рекорд». «Если я узнаю, что сегодня ты летал больше 5, отправлю собирать оборудование», — строго сказал Алик. «Погоди, вернется капитан и поставит тебя в угол». «А кто будет непричесанных учить? Вчера они 2 борта повредили без меня». Прозвище «непричесанные» придумал Алик для новичков. Оно прочно закрепилось за теми, кто впервые прибывал на базу «Щит-14». Алик убедился, что Димка больше не заснет, и ушел, точнее уплыл, и скоро был на своем месте в командной рубке. В отсутствие капитана за функционирование станции отвечал он. Сегодня была еще его вахта. «Эл возвращается именно сегодня. Димка проспал. День будет непростым. Несколько часов он просидит в рубке, поэтому не сможет встретить Эл. Она, конечно, зайдет сюда, но только после того, как проверит всю базу». Несколько операторов суетились у экранов. Разговаривали с пилотами, которые готовились к тренировочным полетам. На базе «Щит-14» начинался новый день. Дмитрий не опоздал к началу полетов, и по связи Алик услышал его голос. Только произношение было странным. Он смекнул, в чем дело. «Ты что, ешь?» — шепотом прошипел он. «Прекрати немедленно!» «Не голодным уже мне летать», — бормотал Димка. «И немножко». Алик выругался про себя, а потом сказал вслух. «Отстраню, если что-нибудь случится. Пользуешься тем, что я твой друг? Не выйдет. Дисциплина одна на всех, Дмитрий». «Извини, командир», — услышал он голос Димки с ироническими нотами. «Больше я не буду говорить с набитым ртом. Буду жевать свою булочку в салоне по-тихому. Не начинай ссоры с утра, тебе же будет спокойней, и я уже все выплюнул. Давай команду на взлет». Алекс вздохнул и скомандовал, как полагается. Димка был неисправим. Он почуял, что нужен на базе. Летал великолепно, лучше всех. Учил новичков, поэтому решил, что некоторые правила распорядка придуманы не для него. Вел он себя слишком свободно. Отпускал всякие шуточки, флиртовал с женской половиной населения базы, и девушки явно отвечали ему тем же. Он слыл весельчаком и заводил и всевозможных проказ. В этом ему немало помогал и Игорь. Они втянули в это Эл, несмотря на то, что она все время была занята. Эл находила время участвовать в шутках и забавах. В результате весь состав базы буквально стоял на ушах, а разговоров о Димкиных проделках хватало еще на неделю. Алик удивлялся, что Дмитрий сохранял способность шутить, даже когда почти падал от усталости. Он по-прежнему кокетничал с Эл, вызывая у Алика ревность. Все-таки он питал к Эл какие-то чувства, но никогда не выставлял их на показ, только в шутку. Капитан позволял ему шалить даже в полете, оправдывая такие вольности тем, что делу такое поведение друга никогда не вредило. И Дмитрий просто такой человек. Он пользовался ее благосклонностью, а Алик был против понебратских отношений на базе и всякий раз старался поставить друга на место. С ними, с самыми близкими, Димка менялся, вел серьезные философские разговоры, говорил о возвышенных предметах и в редкие часы отдыха читал старые книги. Потом втягивал друзей в разговоры о вещах, далеких от обыденной жизни. Каким он был, если оставался наедине с собой, никто не знал. Он стал лучшим пилотом на базе. Алик отлично знал, с каким трудом ему это далось. У него было несколько пристрастий. Одно из них – старинное оружие. Он тренировался вместе с Эл в искусстве владеть мечом. Тренировки были ежедневными. В его расписании по утрам, если капитан не была занята. Он искал себе партнера среди друзей, если ее не было, или остального состава базы. Эл оставалась его любимой соперницей. Они привезли на базу настоящие мечи. Один из них Эл подарил ее воспитатель, Том, а Рассел Курк сохранил его каким-то образом и вернул Эл. Дмитрий утверждал, что учится у нее. Но за Димкой еще с детства водилась привычка копировать повадки капитана. Он не стеснялся признавать это. Капитан была для него безусловным авторитетом. Не везде в помещениях базы была гравитация. Если кто слышал в одном из них звон клинков, то не удивлялся, все знали, что один из участников схватки – командир пилотажной группы Дмитрий Королев. Осталось непонятным, зачем ему и Эл нужна была эта детская забава. Тренировать волю, ловкость, внимание можно было и мирными способами. Дмитрий, пожалуй, был натурой воинственной. И не раз его удерживали, чтобы он не открыл ответный огонь по пиратским судам. Но зачем тренировки были нужны Эл? Алик задавал ей однажды этот вопрос. Она отвечала все время одно и то же. «Я чувствую, что должна научиться владеть этим оружием. Не всегда же я буду летать. У меня есть и другие планы на будущее». «Какие планы?» Она не ответила. В отсутствие пациентов Оля, главный медик базы, занималась полетами и диспетчерской работой. Последнее время она видела друзей только в своем медицинском отсеке или по визуальной связи во время коротких посещений. Ребята обиделись на нее из-за медицинских заключений, а Эл всегда была занята. В пятерке возникло напряжение. Ольга исследовала всех обитателей базы и стала настаивать на длительном отпуске. Отсутствие гравитации, удаленность от Земли, большое напряжение приводили к износу человеческих тел. Ольга категорически заявила, что отправит рапорт в космофлот даже через голову Эл. Между друзьями возникла ссора. Так долго и яростно они еще не ругались. Эл, как капитан, не приняла участия в бунте, но и доктора не поддержала. Сказала только, что нужно все взвесить. Зато молодые люди высказали Ольге в глаза массу нелестных выражений и свое отношение к возникшей проблеме. Димка возмущался, что только сейчас он почувствовал вкус к новой технике, к новым полетам, что они сделали всю грязную работу, а другие будут пожинать плоды их трудов. Алик со всей серьезностью заявил, что новую группу придется учить заново, что еще один год щит не будет полноценно работать. И пираты как раз активизировались и будут мстить за две базы, которые обнаружила разведка щита. Игорь возмутился, что она считает их слабыми, что вопрос решается очень просто – монтажом системы гравитации. Каждый со своих позиций доказывал, что Оля не права. Заботы о собственном здоровье никого, кроме врачей, не интересовали. Ольга была не одна, под ее руководством была группа медперсонала. Ее коллеги дали такое же заключение. Но, не найдя поддержки у друзей, она расстроилась ужасно. Выплакав обиду, Ольга решила настаивать на своем. Началось противостояние, в котором молодые люди вели себя не по-дружески. К счастью, Эл забрала все материалы исследований и увезла их на Землю. Оля не сомневалась, что Эл изучит результаты, и разум восторжествует над глупым порывом. Ольга сожалела только о том, что заявила о намерении решить вопрос без Эл. Эл, друг, могла такое простить, но простит ли капитан Эл? Ольга не стала извиняться, потому что считала, что таким образом пойдет на попятную. Поэтому Ольга с нетерпением ждала возвращения Эл. Грузовое судно, на котором она сегодня возвращалась, уже запрашивала посадку. Ольга почувствовала волнение. Как раз сегодня группа техников монтировала в медицинском блоке новое оборудование. Оля сама взялась его отлаживать, а Игорь остался для проверки. «Нормально работает. Теперь наше состояние здоровья станет лучше», – поинтересовался Игорь. «Все злишься?» – вздохнула Ольга. «А должен благодарить?» «По идее, да. Будь на моем месте другой доктор, произошло бы то же самое». «Именно поэтому ты на этом месте, чтобы формальностей было меньше. Ты всю работу можешь под корень зарубить». «Давайте, давайте, поработайте еще полгода, и вам уже не придется сюда возвращаться. Будете только вокруг Земли летать. Будь я хоть 10 раз вам друг, все равно отправлю всех в отпуск, так и знай». «Ну и упрямая же ты!» – воскликнул Игорь. «Хорошо, что капитан на нашей стороне. Вот вернется, тогда увидим. Проверь еще раз все без меня. Пойду встречу капитана». «Меня не приглашаешь», – съязвила Ольга. «Я почти остыл, а Алику с Димкой тебе лучше на глаза не попадаться», – пошутил Игорь. «Димка летает, а у Алика сегодня вахта. А Эл пока не разгрузит корабль, на платформу не выйдет. Так что свою обожаемую Эл вы сегодня не скоро увидите». «Вы то ли ревнуете, то ли завидуете, леди?» – с усмешкой спросил Игорь. «Немного», – откровенно ответила девушка. «Просто смешно смотреть, как вы вокруг Эл вьетесь все трое». Игорь закрыл корпус прибора и встал с колен. Потом он с любопытством посмотрел на Ольгу и после этого вальяжно опустился в кресло. Игорь был натурой артистической. Он умел ловко и театрально разыграть ситуацию. У него возник план маленькой мести, и он решил немножко позлить Олю. Ее можно было понять. Хрупкая Ольга всегда считалась слабой в их команде. Ее защищали и опекали. А на фоне яркой и активной Эл она просто терялась. Оля на вид была невысокой, темные волосы чуть ниже плеч, которые обрамляли круглое личико с немного курносым носиком. Миндалевидные глаза смотрели упрямо. Это был взгляд человека, уверенного в себе. Длинные волосы имела только она, единственная из женской половины станции, и еще успевала при всей загруженности сооружать из них какие-то прически. И это в условиях невесомости. Вид у нее всегда был серьезный. Она вообще ко всему относилась серьезно. Не всегда понимала шутки ребят и обижалась. Главным поводом для острот в ее адрес было то, что в сложных ситуациях в первый момент Оля просто пугалась. И кто-нибудь непременно подстраховывал ее. В своей области медицине она разбиралась досконально. Нужно немало сделать для того, чтобы помочь Эл справиться со своими странностями. Если Ольга что-нибудь решила и доказала себе, что это и есть истина, заставить ее изменить решение было крайне сложно. Так получилось в случае с обследованием экипажа базы. По прошествии недели с момента ссоры Игорь уже сам начал понимать, что Ольга права. Он обратил внимание на общую усталость, но мужская гордость и солидарность не позволяли ему признаться, что друзья были неправы. В их пятерке Ольгу ценили за чуткость, способность по-женски мягко улаживать конфликты, чего последнее время нельзя было сказать об Эл. Оле все четверо доверяли секреты, а она хранила их как свои. Она была обаятельной девушкой, но друзья упорно этого не замечали. В Ольге видели только друга. Она была права в своих подозрениях. В жизни каждого из молодых людей был период, когда он был влюблен в Эл. От этой мысли Оле становилось немножко грустно, а иногда, как теперь, она ехидничала по этому поводу. Игорь верно уловил ее настроение и решил подыграть. «Да, каюсь», – кивнул он. «Есть в Эл что-то необыкновенное. Таинственность». «Вот вы и вьетесь вокруг нее, как мотыльки», – последовал ответ. «Между прочим, я и в академию-то попал из-за своих романтических чувств». При этом Игорь взглянул на Ольгу, и в его глазах появилось томное выражение. Ход оказался верным. Оля шмыгнула носом и произнесла: А я думала, тебя папа туда отправил.